дороге безымянных луж, в душной поле спутанных прозрений тащишь ты трансцендентальный гуж посреди чужих разваленных строений, пытает беспредметная тоска любовь прозить похмельными парами, как и прежде, одиноко и легко потрепанная торба за плечами. Фонарь ослепит сединой и блесни, и рухнут разведенные мосты на поехавшие свои причалы. Озявшая среди мерцания луж, в себе откроешь ты иные за пределы, и глянет пасмурная тушь, будет вновь решительный и смелый. Пусть пытает беспредметная тоска любовь разить похмельными парами, зато как прежде одиноко и легко потрепанная торба за плечами.